Я руковожу сафари во времени уже много лет. Наше акционерное общество организует сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Это объявление висит на стене нашей конторы и приглашает клиентов совершить увлекательное путешествие во времени. И клиенты идут. Однажды собрался в путешествие некий мистер Эккельс. Мистер Трэвис, вот чек на 10 тысяч долларов. Хорошо, мистер Эккельс. Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым? Мы ничего не гарантируем, мистер Эккельс. Ничего. Я буду вашим проводником в прошлое и скажу вам, где и когда стрелять. Если скажу... Не стрелять, значит, не стрелять. Не выполните моих распоряжений, по возвращении заплатите штраф. Еще 10 тысяч. И, кроме того, ждите неприятностей от правительства. Я надеюсь, вы поняли меня, мистер Эккельс. Да, мистер Трэвис, я не совсем понимаю ваши условия, но я выполню их. А вон то непонятное переплетение проводов и есть машина времени? Да. Одно прикосновение руки и из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени. Возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. Черт возьми! Настоящая машина времени! Подумать только! Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент. Вот именно. Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам, мистер Эккельс, и справлялись, шутя, конечно. А впрочем... О чем, если не секрет, мистер Трэвис? Нельзя ли перебраться в 1492 год, если Дойчер будет президентом? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас, мистер Эккельс, теперь одна забота. Убить моего динозавра. Тираннозаврус Рекс.